Глава 16. Вздрогнув, я медленно обернулась, услышав рядом звук падения тела. Галухины испугались и выронили мажора. В проеме распахнутой двери стояла сногсшибательная блондинка. Высокая, стройная, в дорогом брючном костюме персикового цвета. Она вызывающе смотрела на нашу живописную группу. Я растерялась, услышав слово «жених», и никак не могла сообразить, что она имела в виду. «Никому не двигаться!» Девица выставила на нас указательный палец правой руки, как пистолет. Кажется, галухины за моей спиной подняли руки вверх. Левой рукой блондинка извлекла из сумочки телефон. «Алло, полиция? На моего жениха напали бандиты. Он ранен или убит? Записывайте адрес». Ну вот, опять это странное слово «жених». К кому оно относится? И зачем эта девица так часто его произносит? «Мы хотели на кровать его положить», — подал голос кто-то из Галухиных. «И это, лед приложить», — вторил ему другой. «Не двигаться, я сказала». Девица была настроена серьезно. «Сейчас приедет полиция и во всем разберется». Вечер явно переставал быть томным. Я опустилась на нижнюю ступеньку лестницы, приготовившись ждать полицию. Бежать не имело смысла. Я хотела удостовериться, что с мажором все будет в порядке. Он застонал и пошевелился, прикасаясь пальцами к уху, от которого к скуле и виску начинал расползаться синяк, обещая завтра стать красивого фиолетового цвета. «Максик, дорогой!» — заворковала блондинка. «Ты в порядке?» Однако попытки приблизиться к нему и к нам не сделала. Никитин снова застонал и начал приподниматься. Я бросилась было к нему, чтобы помочь, но на полпути была остановлена грозным окриком. «А ну, стоять!» Я оцепенела. «Элина, прекрати кричать. И так башка раскалывается», — пробормотал мажор. Обвел нас всех мутным взглядом. «Что здесь происходит?» «Дорогой, похоже, к тебе ворвались грабители. Но я их вовремя остановила. Не переживай, полиция уже в пути», — кратко объяснила суть Элина. «Грабители, значит?» Тихо пробормотал мажор и посмотрел на меня. Я опустила взгляд. Не видела смысла оправдываться сейчас. Тем более при этой блондинке. Его невесте. Я вдруг по-новому взглянула на все произошедшее между нами. Если у Никитина есть невеста, то он априори становился для меня недоступным. То есть еще более отвратительным. Хотя он мне и раньше не нравился. Особенно его поцелуи. Почему-то я испытывала досаду и разочарование. Ну как же так? Откуда взялась эта дурацкая невеста? Мажор поднялся с пола и сел на нижнюю ступеньку рядом со мной. Он двигался медленно и осторожно, стараясь беречь голову. За окном раздалась сирена скорой помощи. Сверкание проблесковых маячков осветило темную улицу. «Никому не двигаться!» В дом ворвались трое вооруженных полицейских. Следом за ними спешили врачи с носилками. «Что здесь произошло?» Понять действительно было трудно. Блондинка стояла у двери, чтобы не выпустить никого из преступников, то есть меня и Галухиных. Ее, не заметив, полицейские оттолкнули в сторону. Мы с мажором сидели на нижней ступеньке деревянной лестницы. Вид у обоих был потрепанный и удрученный. Первое больше наблюдалось у Никитина, второе — у меня. Рядом с нами по стойке смирно застыли Ванька с Митькой, оба красные, испуганные и притихшие. «Вика!» — узнал меня один из полицейских, седой майор. «Объясни мне, что тут стряслось. Нам вызов пришел о разбойном нападении. Ложный?» «Это просто недоразумение, Петр Егорович», — попыталась объяснить ситуацию старинному другу моего отца. «Никакого недоразумения!» Блондинка уже пришла в себя от потрясения, вызванного отпихиванием. И принялась голосить. «Они напали на моего жениха. Когда я вошла в дом, то увидела, как они тащили его бездыханное тело наверх. Хотели спрятать труп». Бездыханное тело рядом со мной тяжело вздохнуло. Ему явно было плохо. «Помогите ему», — махнула я медикам, наблюдавшим за происходящим с профессиональным спокойствием. «Он в ухо получил». Мажора положили на носилки и вынесли из дома. Он не сопротивлялся. Мне было неловко, стыдно. И очень жалко его. Хотя Никитин и пострадал из-за излишней самоуверенности и длинных ручонок, но все-таки пострадал. Я тоже в какой-то степени виновата, что все так получилось. Да уж, не задалось у нас первое свидание. Так, прошу всех проехать с нами в отделение для дачи показаний. Майор Суслов спрятал пистолет в кобуру и махнул остальным последовать его примеру. «Наручники на этих бандитов наденьте, чтобы не сбежали», – потребовала Элина. «Вы, гражданочка, тоже с нами поедете». «Что? Это на каком еще основании?» – возмутилась блондинка. «Это они на моего жениха напали. Это их в тюрьму надо посадить. А мы с Максиком просто невинные жертвы». «Вот в отделении и разберемся, кто жертвы, а кого сажать». Устало вздохнул Петр Егорович, направляясь к выходу и делая нам знак следовать за собой. «Можно мы на моей машине, Петр Егорович?» – попросила я. «А то потом домой не доберусь». «Поезжай», – махнул рукой Суслов. «И Галухиных с собой прихвати. Вы, гражданочка, тоже можете следовать за нами на своем автомобиле». «Какой произвол! Я буду жаловаться в Москву!» – возмущалась Элина, выходя на улицу и открывая дверцу огромного черного внедорожника. «Вы не знаете, кто я такая!» Майор молча проследовал к служебной машине. Скоро я уже отъехала. Я села в свой фордик. Притихшие Ванька и Митька устроились на заднем сиденье, где им явно было тесно. Полицейский автомобиль тронулся с места. Следом за ним внедорожник, а мы пристроились в хвосте. И кто бы мог предположить, что наш ужин с мажором так неудачно закончится?